Введение. Часть первая. Изучение русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России. В них мы ищем откровение нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа в последнем счете определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной секуляризированной русской культуры. Ставя перед собой грандиозную задачу ее отцерковления, ее обратного включения в тело Вселенской Церкви, мы обязаны специфицировать вселенское задание христианства, найти ту особую ветвь на лозе, которая отмечена нашим именем, русскую ветвь православия. Удачное разрешение этой задачи, конечно, в практике, в духовной жизни, спасет нас от большой ошибки. Мы не будем приравнивать, как часто это делаем, русского к православному, поняв, что русская тема есть тема частная, а православная всеобъемлющая. И это спасет нас от духовной гордыни, искажающие нередко русскую национально-религиозную мысль. С другой стороны, осознание нашего личного исторического пути поможет нам сосредоточить на нем, возможно, более организованные усилия, избавив, может быть, от бесплодной растраты сил на чужих, нам непосильных дорогах. В настоящее время среди русского православного общества господствует полное смешение понятий в этой области. Обычно сопоставляют духовную жизнь современной послепетровской России, наше старчество или наше народное юродство с добротолюбием, то есть с аскетикой Древнего Востока, легко перебрасывая мост через тысячелетия и обходя совершенно неизвестную или мнимо известную святость Древней Руси. Как это ни странно, задача изучения русской святости как особой традиции духовной жизни даже не была поставлена. Этому мешал предрассудок, который разделялся и разделяется большинством как православных, так и враждебных церкви людей. Предрассудок единообразия, неизменности духовной жизни. Для одних это канон, святоотеческая норма, для других – трафарет, лишающий тему святости научного интереса. Разумеется, духовная жизнь в христианстве имеет некоторые общие законы, лучше сказать нормы. Но эти нормы не исключают, а требуют разделения методов, подвигов, призваний. В католической Франции, развивающей огромную агиографическую продукцию, в настоящее время господствует школа Жоли, автор книги о психологии святости, которая изучает в святом индивидуальность в убеждении, что благодать не насилует природы. То правда, что католичество со своей характерной спецификацией во всех областях духовной жизни прямо приковывает внимание к конкретной личности. В православии преобладает традиционное, общее. Но это общее дано не в безликих схемах, а в живых личностях. Мы имеем свидетельство о том, что иконописные лики многих русских святых в основе своей портретны, хотя и не в смысле реалистического портрета. Личное в житии, как и на иконе, дано в тонких чертах, в оттенках. Это искусство нюансов. Вот почему от исследователя требуется здесь гораздо больше острого внимания, критической осторожности, тонкой ювелирной акривии, чем для исследователя католической святости. Тогда лишь за типом, трафаретом, штампом встанет неповторяемый облик. Огромная трудность этой задачи зависит от того, что индивидуальное открывается лишь на отчетливом фоне общего. Другими словами, необходимо знание о географии всего христианского мира, прежде всего православного греческого и славянского Востока, чтобы иметь право судить об особом русском характере святости. Никто из русских церковных и литературных историков до сих пор не был достаточно вооружен для такой работы. Вот почему и предлагаемая книга, которая лишь в очень немногих пунктах может опереться на результаты готовых работ, является лишь черновым наброском, скорее программой будущих исследований, столь важных для духовных задач нашего времени. Часть вторая. Материалом для настоящей работы будет служить доступная нам агиографическая житийная литература Древней Руси. Жития святых были излюбленным чтением наших предков. Даже миряне списывали или заказывали для себя житийные сборники. С XVI века в связи с ростом московского национального сознания появляются сборники чисто русских житий. Митрополит Макарий при Грозном с целым штатом сотрудников-грамотеев более 20 лет собирал древнюю русскую письменность в огромный сборник великих четьих миней, в котором жития святых заняли почетное место. Среди лучших писателей Древней Руси посвятили свое перо прославлению угодников Нестор-летописец, Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. За века своего существования русская агиография прошла через разные формы, знала разные стили. Слагаясь в тесной зависимости от греческого, риторически развитого и украшенного жития, образец Симеон Метафраз X века. Русская агиография, быть может, лучшие свои плоды принесла на Киевском юге. Немногочисленные, правда, памятники домонгольской поры с пышной словесной культурой соединяют богатство конкретного дееписания, отчетливость личной характеристики. Первые всходы житийной литературы на севере, до и после монгольского погрома, имеют совсем иной характер. Это краткие, бедные и риторикой, и фактическими подробностями записи, скорее канва для будущих сказаний, нежели готовые жития. Ключевский высказал предположение о связи этих памятников с кандаком шестой песни канона, за которой читается житие святого в канун его памяти. Во всяком случае, мнение о народном происхождении древнейших северно-русских житий Некрасов, отчасти уже Шевырев, давно оставлено. Народность языка некоторых житий – вторичное явление, продукт литературного упадка. С начала XV века Епифаний и серб Пахомий создают и в Северной Руси новую школу. Несомненно, под греческими и югославянскими влияниями. Школу искусственно изукрашенного пространного жития. Ими, особенно Пахомием, создается устойчивый литературный канон, пышное плетение словес, подражать которому стремятся русские книжники до конца XVII века. В эпоху Макария, когда переделывалось множество древних неискусных житийных записей, творения Пахомия вносились в четь имени в неприкосновенности. Огромное большинство этих агиографических памятников находятся в строгой зависимости от своих образцов. Есть жития, почти целиком списанные из древнейших, другие развивают общие места, воздерживаясь от точных биографических данных. Так поневоле поступают агиографы, отделенные от святого длительным промежутком времени, иногда столетиями, когда и народное предание иссякает. Но здесь действует и общий закон агиографического стиля, подобный закону иконописи. Он требует подчинения частного общему, растворения человеческого лица в небесном прославленном лике. Писатель-художник или преданный ученик святого, взявшийся за свой труд над его свежей могилой, умеют тонкой кистью, скупо, но точно дать несколько личных черт. Писатель поздний или добросовестный труженик работают по лицевым подлинникам, воздерживаясь от личного, неустойчивого, неповторимого. При общей скупости древнерусской литературной культуры неудивительно, что большинство исследователей приходят в отчаяние от бедности русских житий. В этом отношении характерен опыт Ключевского – Он знал русскую агеографию, как никто другой, ни до, ни после него. Он изучил по рукописям до 150 житий в 250 редакциях и в результате многолетних исследований пришел к самым пессимистическим выводам. За исключением немногих памятников, остальная масса русской житийной литературы бедна содержанием, представляя чаще всего литературное развитие или даже копирование традиционных типов. Ввиду этого и небогатым историческим содержанием жития нельзя пользоваться без предварительной сложной работы критики. Опыт Ключевского надолго отпугнул русских исследователей от неблагодарного материала. А между тем его разочарование в значительной мере зависело от его личного подхода. Он искал в житии не того, что оно обещает дать, как памятник духовной жизни, а материалов для изучения постороннего явления – колонизации русского севера. Стоило через 30 лет после Ключевского одному светскому провинциальному ученому поставить своей темой изучение религиозно-нравственных направлений, и русские жития по-новому осветились для него. Исходя как раз из изучения шаблонов, Кодлубовский мог в легчайших изменениях схем усмотреть различия духовных направлений, очертить линии развития духовных школ. Правда, это сделано им лишь для полутора-двух столетий московской эпохи, 15-16 века, но для столетий важнейших в истории русской святости. Надо удивляться, что пример варшавского историка не нашел у нас подражателей. За последние предвоенные десятилетия история русского жития имела у нас многих прекрасно вооруженных работников. Изучались преимущественно или областные группы – Вологодская, Псковская, Поморская, или агеологические типы – Святые князья. Но изучение их продолжало оставаться внешним, литературно-историческим, без достаточного внимания к проблемам святости как категории духовной жизни. Нам остается прибавить, что работа над русской географией чрезвычайно затруднена отсутствием изданий. Из 150 житий или 250 редакций, известных Ключевскому, а после него были найдены и неизвестные ему, напечатаны не более полусотни, преимущественно древнейших памятников. Кодлубовский дает их неполный список. Начиная с середины XVI века, то есть как раз с расцвета агеографической продукции в Москве, почти весь материал лежит в рукописях. Не более 4 агеографических памятников получили научные издания, остальные – перепечатки случайных, не всегда лучших рукописей. По-прежнему исследователь прикован к старым допечатным сборникам, рассеянным в библиотеках русских городов и монастырей. Подлинный литературный материал древности вытеснен позднейшими переложениями и переводами. Но и переложения эти далеки от полноты. Даже в Четьих Минеях святого Дмитрия Ростовского русский житийный материал представлен крайне скупо. Для большинства отечественных подвижников святой Дмитрий отсылает к прологу, который дает лишь сокращенные жития, и то не для всех святых. Благочестивый любитель русской географии может найти для себя много интересного в 12 томах переложений Муравьева, писанных, в этом их главное достоинство, часто по рукописным источникам. Но для научной работы – особенно ввиду вышеуказанного характера русского жития, переложения, конечно, не годятся. Понятно при таких условиях, что наша скромная работа за рубежом России не может удовлетворить строгим научным требованиям. Мы пытаемся лишь вслед за Кодлубовским внести в русскую агеографию новое освещение, то есть поставить новые проблемы, новые для русской науки, но весьма старые по существу, ибо они совпадают со смыслом и идеей самой агеографии, проблемы духовной жизни. Так в анализе трудностей русской агеографической науки вскрывается, как почти в каждой русской культурной проблеме, основная трагедия нашего исторического процесса. Безмолвная Святая Русь в своей оторванности от источников словесной культуры древности, не сумела поведать нам о самом главном, о своем религиозном опыте. Новая Россия, вооруженная всем аппаратом западной науки, прошла равнодушно мимо самой темы Святой Руси, не заметив, что развитием этой темы в конце концов определяется судьба России. Часть третья. В заключение этой вводной главы необходимо сделать несколько замечаний, касающихся канонизации русских святых. Этой частной теме в русской литературе посчастливилось. У нас имеются два исследования – Васильева и Голубинского, которые пролили достаточно света на эту прежде темную область. Канонизация есть установление церковью почитания святому. Акт канонизации, иногда торжественный, иногда безмолвный, не означает определение небесной славы подвижника, но обращается к земной церкви, призывая к почитанию святого в формах общественного богослужения. Церковь знает о существовании неведомых святых, слава которых не открыта на земле. Церковь никогда не запрещала частные молитвы, то есть обращение с просьбой о молитве к усопшим праведникам, ею непрославленным. В этой молитве живых за усопших и молитве усопшим, предполагающей ответную молитву усопших за живых, выражается единение церкви небесной и земной, то общение святых, о котором говорит апостольский символ веры. Канонизированные святые представляют лишь четко литургически очерченный круг в центре небесной церкви. В православной литургике существенное отличие канонизованных святых от прочих усопших состоит в том, что святым служатся молебны, а не панихиды. К этому присоединяется поминание их имен в различные моменты богослужения, иногда установление праздников им с составлением особых служб, то есть переменных молитв богослужения. На Руси, как, впрочем, и во всем христианском мире, народное почитание обычно, хотя и не всегда, предшествует церковной канонизации. Православным народам чтутся в настоящее время множество угодников, никогда не пользовавшихся церковным культом. Более того, строгое определение круга канонизованных святых Русской Церкви наталкивается на большие трудности. Трудности эти зависят от того, что помимо общей канонизации церковь знает еще и местную. Под общей мы в данном случае не совсем правильно разумеем национальное, то есть в сущности тоже местное почитание. Местная канонизация бывает или епархиальной, или более узкой, ограничиваясь отдельным монастырем или храмом, где покоятся мощи святого. Последние, то есть узкоместные формы церковной канонизации, часто приближаются к народной, так как устанавливаются иногда без надлежащего разрешения церковной власти, прерываются на время, снова возобновляются и вызывают неразрешимые вопросы. Все списки, календари, указатели русских святых, как частные, так и официальные, разногласят, иногда весьма значительно, в числе канонизованных угодников. Даже последнее синодальное издание, впрочем, не официальное, а лишь официозное, «Верный месяцеслов русских святых» 1903 года, не свободно от погрешностей. Он дает общее число 381. При правильном понимании значения канонизации и молитвы святым, спорные вопросы канонизации в значительной мере теряют остроту, как перестают смущать и известные в Русской Церкви случаи деканонизации, то есть запрещения почитания уже прославленных святых. Канонизированная в 1649 году княгиня Анна Кашинская была вычеркнута из числа русских святых в 1677 году, но восстановлена при императоре Николае II. Причиной деканонизации было действительное или мнимое двуперстное сложение ее руки, использованное старообрядцами. По той же причине из общечтимых переведен в местно чтимые угодники святой Ефросин Псковский, горячий поборник двухкратной Аллилуйи. Известны и другие, менее замечательные случаи, особенно частые в XVIII столетии. Церковная канонизация, акт, обращенный к земной церкви, руководится религиозно-педагогическими, иногда национально-политическими мотивами. Устанавливаемый ею выбор, а канонизация и есть лишь выбор, не притязает на совпадение с достоинством иерархии небесной. Вот почему на путях исторической жизни народа мы видим, как меняются в его даже церковном сознании небесные покровители. Некоторые столетия окрашиваются в определенные агеографические цвета, впоследствии бледнеющие. Теперь русский народ почти забыл имена Кирилла Белозерского и Иосифа Волоцкого, двух из самых чтимых святых Московской Руси. Побледнели для него и северные пустынники, и новгородские святые, но в эпоху империи расцветает почитание святых князей Владимира и Александра Невского. Быть может, лишь имя преподобного Сергия Радонежского сияет никогда не меркнущим светом на русском небе, торжествуя над временем. Но эта смена излюбленных культов является драгоценным показателем глубоких, часто незримых прорастаний или увяданий в основных направлениях религиозной жизни народа. Каковы те органы церковной власти, которым принадлежит право канонизации? В древней церкви каждая епархия вела свои самостоятельные списки, диптихи, мучеников и святых. Распространение почитания некоторых святых до пределов Вселенской Церкви было делом свободного выбора всех городских и епископальных церквей. Впоследствии канонизационный процесс был централизован на Западе в Риме, на Востоке в Константинополе. На Руси киевские и московские митрополиты, греки, естественно, сохранили за собой право торжественной канонизации. Известен даже единственный документ, связанный с канонизацией митрополита Петра, из которого видно, что русский митрополит запрашивал патриарха Цареградского. Несомненно, однако, что в многочисленных случаях местной канонизации епископы обходились без согласия митрополита московского, хотя трудно сказать, каково было господствующее правило. С митрополитом Макария 1542-63 годы канонизация как общечтимых, так и местных святых становится делом соборов при митрополите, впоследствии патриархе московском. Время Макария, юность Грозного, вообще означает новую эпоху в русской канонизации. Объединение всей Руси под скипетром князей московских, венчание Ивана IV на царство, то есть вступление его в преемство власти византийских, вселенских, по идее православных царей, необычайно окрылило московское национально-церковное самосознание. Выражением святости высокого призвания русской земли были ее святые. Отсюда потребность в канонизации новых угодников, в более торжественном прославлении старых. После Макарьевских соборов 1547-49 годов число русских святых почти удвоилось. Повсюду по епархиям было предписано производить обыск о новых чудотворцах. Где которые чудотворцы прославились великими чудесы и знамений, из каких времен и в каковы лета? В окружении митрополита и по епархиям работала целая школа агиографов, которая спешно составляла жития новых чудотворцев, переделывала старые в торжественном стиле, соответствующем новым литературным вкусам. Четь именея митрополита Макария и его канонизационные соборы представляют две стороны одного и того же церковно-национального движения. Соборная, а с XVII века патриаршая власть сохранила за собой право канонизации, исключения встречаются для некоторых местных святых, до времени Святейшего Синода, который с XVIII века сделался единственной канонизационной инстанцией. Петровское законодательство, духовный регламент, относится более чем сдержанно к новым канонизациям, хотя сам Петр канонизовал святых Воссиана и Иону Пертоминских в благодарность за спасение от бури на Белом море. два последних синодальных столетия, отмеченные чрезвычайно ограничительной канонизационной практикой. До императора Николая II были причислены к лику общечтимых святых всего четыре угодника. В XVIII веке нередки случаи, когда епархиальные архиереи собственной властью прекращали почитание местных святых, даже церковно-канонизованных. Лишь при императоре Николае II, в соответствии с направлением его личного благочестия, канонизации следуют одна за другой, семь новых святых за одно царствование. Основаниями для церковной канонизации были и остаются: первое – жизнь и подвиг святого, второе – чудеса, и третье – в некоторых случаях нетление его мощей. Отсутствие сведений о жизни святых было препятствием, затруднявшим канонизацию святых Иакова Боровицкого и Андрея Смоленского в XVI веке. Но чудеса восторжествовали над сомнениями московских митрополитов и их следователей. Чудеса вообще являются главным основанием для канонизации, хотя и не исключительным. Голубинский, который вообще склонен приписывать этому второму моменту решающее значение, указывает, что церковное предание не сохранило сведений о чудесах святого князя Владимира, Антония Печерского и множества святых новгородских епископов. Что касается нетления мощей, то по этому вопросу у нас в последнее время господствовали совершенно неправильные представления. Церковь чтит как кости, так и нетленные, мумифицированные тела святых, ныне одинаково именуемые мощами. На основании большого материала летописей, актов обследования святых мощей в старое и новое время, Голубинский мог привести примеры нетленных: княгиня Ольга, князь Андрей Боголюбский и сын его Глеб, киевские и печерские святые, тленных: святой Феодосий Черниговский, Серафим Саровский и другие, и частично нетленных мощей: святой Дмитрий Ростовский, Феодосий Тотемский. Относительно некоторых свидетельства двоятся или даже позволяют предполагать позднейшую тленность некогда нетленных мощей. Самое слово «мощи» в древнерусском и славянском языке означало «кости», и иногда противополагалось телу. Об одних святых говорилось «лежит мощми», а о других «лежит в теле». На древнем языке нетленные мощи означали нетленные, то есть не распавшиеся кости. Известны не очень редкие случаи естественного нетления, то есть мумификации тел, ничего общего со святыми не имеющих. Массовая мумификация на некоторых кладбищах Сибири, Кавказа, во Франции, в Бордо и Тулузе и так далее. Хотя церковь всегда видела в нетлении святых особый дар Божий и видимое свидетельство их славы, в Древней Руси не требовали этого чудесного дара от всякого святого. «Кости наги источают исцеление», пишет ученый-митрополит Даниил, XVI век. Только в синодальную эпоху укоренилось неправильное представление о том, что все почивающие мощи угодников являются нетленными телами. Это заблуждение, отчасти злоупотребление, было впервые громко опровергнуто санкт-петербургским митрополитом Антонием и Святейшим Синодом при канонизации святого Серафима Саровского. Несмотря на разъяснение Синода и на исследование Голубинского, в народе продолжали держаться прежние взгляды, и потому результаты кощунственного вскрытия мощей большевиками в 1919-20 годах были для многих тяжелым потрясением. Как это ни странно, Древняя Русь трезвее и разумнее смотрела на это дело, чем новые просвещенные столетия, когда и просвещение, и церковная традиция страдали от взаимного разобщения.